Свежесть, принесенная грозой, задерживается ненадолго. С рассветом солнце вновь раскидывает повсюду сети своих лучей. Над холмом стоит запах смолы и влажной земли, душистых трав и лаванды. Проснувшись, Юго открывает ставни и видит на террасе Анну. Она лежит на шезлонге, закрыв глаза, сложив руки на животе, слегка раздвинув ноги. Ветер шевелит прядь ее волос, и Юго вспоминает их медовый месяц, когда они заснули на пляже в первую ночь. Ему показалось безумием спать под открытым небом одетыми. Просто спать. Они не занимались любовью. Секс с Анной был сложным. Она оказалась слишком застенчивой, вздрагивала, стоило прикоснуться к ее бедру или груди. И поначалу это немного пугало. Но потом Юго решил, что ей не хватает опыта, и ему понравилась мысль, что он, если не первый, то один из немногих, кто проникал в это тело. Он гордился тем, что соблазнил ее. Она была не просто красива. Она обладала особым очарованием. Ее слова и жесты были так изящны, она казалась воплощением совершенства. Познакомившись с ее родителями и узнав, насколько они не похожи на его семью, Юго восхитился тем, какая удивительная лилия выросла на гравии. Родителей, встревоженных последствиями мезальянса и смущенных перспективой сближения с семьей из тех, кого они сквозь зубы называли простыми людьми и кому не желали ничего плохого, Юго успокаивал тем, что Анна сама хотела бы отдалиться от своей семьи. Их даже не будет на свадьбе. Несколько лет спустя Юго решился заговорить о сексе. Он начал осторожно расспрашивать Анну, которая продолжала вздрагивать и требовала, чтобы все происходило в абсолютной темноте, и чтобы все всегда было одинаково, никаких прелюдий и только миссионерская поза. Когда Юго встречался с приятелями, чтобы пропустить стаканчик-другой, он чувствовал себя по-дурацки, если разговор заходил на эту тему. А заходил он всегда, ведь только о сексе они и говорили, мерились успехами и достижениями, хотя и прикрывали все шутками и намеками. Чтобы не терять лицо, Юго заставлял приятелей думать, что его жена — горячая штучка, а потом приходил домой пьяный и чувствовал себя несчастным. В ответ на его вопросы Анна сердито отмалчивалась. Она ничего не могла ему объяснить и ничего не могла обещать. Секс оставался, пожалуй, единственной вещью, которую ей было не приручить. Эта битва была проиграна заранее. Виной тому — инстинкты и страх. Разрушенная плотина, которую не восстановить. Обвалившееся здание, которое не построить заново. Именно тогда любовь Юго начала ослабевать, меняться, хотя он и не подозревал об этом. Он не допускал и мысли о том, что его брак неудачен. Он выбрал Анну, женился на ней. Она стала матерью его сына, и он зависел от нее. Она управляла его миром, и, надо признать, блестяще. Любовь переплавилась в смесь восхищения и привязанности. И Юго смирился. Он будет получать лишь то, что она готова ему дать. Все еще сонная, она поворачивается на шезлонге. Теперь видны ее хлопковые трусики. Юго вздрагивает. Воспоминания о медовом месяце исчезают. Остается только женщина, его жена. Она спит на улице в позе, которая вдруг кажется ему неприличной. Или, что еще хуже, вульгарной. В это время она обычно уже вовсю хлопочет на кухне. Кофе сварен, апельсины выжаты. Он думает, не разбудить ли ее, но потом отказывается от этой мысли, ведь речь неизбежно зайдет о Лео. Эта тема вызывает у него отвращение и ужас, и все закончится ссорой. А ему нужно сохранить мир, пусть и шаткий. Завтра вечером Анна непременно должна находиться рядом с ним на вручении награды его другу, архитектору, занимавшемуся реконструкцией аббатства, которую удостоился звания командора Ордена искусств и литературы. Юго принимает душ, одевается, спускается на кухню и готовит себе эспрессо. Открыв блокнот, пишет короткую записку, похожую на телеграмму. «Награждение Жюлье завтра. Надо забрать костюмы с химчистки. Спасибо, хорошего дня». И тихо ускользает, стремясь поскорее уйти. Приехать в офис, вернуться к своим делам, сосредоточиться на чем-то помимо домашних проблем. Усиливающаяся жара заставляет Анну проснуться. Ее голова, лоб и правая нога горят. Красные пятна странным образом оказываются тут и там. Она садится, потерянно озирается. Пытается понять, почему она здесь, на террасе, во вчерашнем платье. Постепенно обрывки воспоминаний начинают собираться воедино. Она вышла на террасу, чтобы поднять упавшее растение. Земля и вода, сливавшиеся во тьме в одно черное полотно, притягивали взгляд. И ей захотелось остаться в том месте, которое она так любила, и откуда, если прислушаться, можно услышать приглушенный рокот моря. Захотелось, чтобы ее заполнила тишина, чтобы стихла битва, бушевавшая в ее душе. Против сына выдвинуты такие серьезные обвинения. Неужели она в нем ошибалась? Она знает, всегда знала, что каждый человек полон невысказанных тайн. Когда она идет по улице, порой эта мысль настигает ее, и, глядя на каждого прохожего, она думает только одно — какую тайну ты хранишь? А ты? И ты тоже. Какой позор? Какое преступление? Какую ложь? У одних маски более громоздкие, у других — менее. Но никто и никогда не сбрасывает их полностью. В этом она твердо убеждена. Каждый до самой смерти о чем-то молчит. И неважно, себя он защищает или другого, жертва он или преступник. Этот непреложный закон распространяется и на ее сына. Она вновь перебирает факты. Жестокости в Лео она никогда не замечала. Он признался, что курит травку, что ж, пусть так, но продавать ее не может быть. Хотя... Но даже если и так... Ее мотает из стороны в сторону. Она опустошена. Не может обрести равновесие, а его просьба принести лекарство. Если бы Юго узнал об этом, то счёл бы доказательством своей правоты. И все же следы ударов на руках Лео, его грустный взгляд и то, как он избегал смотреть ей в глаза, все это говорит о том, что он не врет. Она, как никто другой, нутром чувствует загнанного в угол человека. Ее сын попал в капкан и борется за выживание. Он обратился к матери, потому что у него не было выхода. Вот о чем думает она. Но транквилизаторы? Препараты, с которых начальство не сводит глаз, как с кастрюли молока на плите. Все, что с ними связано, подчинено строгим процедурам. Ей придется залезть в опечатанный шкаф, где лекарства, просроченные, испортившиеся, или те, что вернул кто-то из клиентов, хранятся, ожидая утилизации. Уничтожение, согласно строгим инструкциям, в присутствии фармацевта, назначенного советом медицинской коллегии. Придется подделать записи в журнале? Нет, это какое-то безумие. Но она уже думает об этом. В конце концов, технически все возможно. Она лицензированный фармацевт, и ключ от шкафа только у нее. Она же заполняет журнал. Часто с опозданием. Например, в том пакете, который оставила накануне постоянная клиентка, две коробки с таблетками, о которых говорил Лео, и они до сих пор не учтены. Но риск, что ей грозит, если выяснится, что она забрала лекарства этой категории. Она не только лишится права посещать Лео. Ее тут же отстранят от работы, отдадут под суд и вообще запретят работать с лекарствами. Что с ней тогда будет? Как выплачивать банковский кредит? Как вернуть деньги, одолженные у родителей мужа? Она потеряет все, и брак, и единственный источник дохода, а главное — репутацию, которую так долго создавала. Ей придется покинуть этот дом. Жить будет не на что, ведь у нее самой ничего нет. Она вернется к нищете, из которой с таким трудом вырвалась. Вернется к своим чудовищам. Вдруг она вспоминает слова Розалинды. Анна тогда удивилась, почему та не выбрала более ранний поезд, ведь можно приехать заранее и не спешить по такой жаре. А девушка ответила, «Это на 4 евро дороже». Анна понятия не имеет, сколько денег у нее самой в кошельке. 4, 8, 10 евро. Она не считает монеты, как это делала ее мать, сантим за сантимом, на столе, покрытом белым полотенцем, складывала их в жалкие столбики, которые сама же потом и разрушала искалеченной рукой. Воспоминание об этом вызывает в мыслях Анны сокрушительную бурю, наполняя злыми призраками эти утренние часы. Она с трудом встает. Тело затекло, руки и ноги сводят судорогами, как будто она только что пробежала марафон или дралась на ринге. Постепенно она начинает понимать, как выглядит. Платье измято, по лицу наверняка размазалась тушь. Отдаленный звон колокола приводит ее в чувство. Уже 8 часов. Времени на душ нет, но она умывается и заново с особой тщательностью наносит макияж. Анна готова выйти из дома и поспешить в аптеку, подальше от жуткого разлома, который пытается затянуть ее в себя. Последнее, что она видит перед тем, как закрыть дверь, — приглашение сына на выпускные экзамены, которое лежит на комоде. Они приводят себя в порядок в ванной, стараясь не касаться друг друга. Он завязывает галстук, она собирает волосы в пучок. Отныне они как две ледяные стены, разделенные пропастью. Но кто об этом догадается? Выйдя из машины, они снова превращаются в чету Готье, приятный образчик среднего класса с идеально очерченными контурами. Церемония проходит в зале для приемов городского музея современного искусства, огромного цилиндрического здания из крашеного бетона, спроектированного героем дня. Остановившись на пороге, Анна оглядывает огромное помещение. Человек 100. Сливки местного общества, известный певец, депутат и 2 министра, один из которых и будет вручать награду. Юго ловко лавирует среди гостей. Он в своей стихии, черпает в ней живительную энергию, преображаясь и раскрываясь с каждым объятием, с каждым рукопожатием. Анна впервые не следует за ним по пятам. На подобных вечеринках они обычно всегда держатся рядом. Он задает темп и делает то, что умеет, говорит, шутит, льстит, а она поддерживает его, смеется, исполняет роль жены, ведь именно этого от нее и ждут. Но сегодня она отпускает его в толпу одного. Стоит неподвижно, глядя в зеркальную поверхность двойных дверей, в надежде получить ответы на вопросы. Кто она такая? Имеет ли право находиться здесь? Начинаются многочисленные речи, елейные, чрезмерно восхваляющие получателя награды. Заметив, как Юго раздраженно озирается, Анна вдруг вспоминает, что он очень хотел познакомить ее с архитектором. Он надеется укрепить свои отношения с этим человеком, чье имя известно за пределами страны, и собирается пригласить его на ужин. Сохраняя профессиональную тайну, Анна не сказала мужу, что они уже некоторым образом знакомы. Архитектор заходил в аптеку после рабочих встреч по поводу аббатства. Жюлье, скорее всего, не знал, что Анна — жена Юго, иначе вряд ли бы он 2 покупал у нее Виагру по рецепту. Эта неожиданная мысль на мгновение веселит ее. Теоретически ситуация могла бы оказаться неловкой, но Анна не опасается, что это действительно может произойти. Оба раза Жюлье не отрывался от телефона и совал таблетки в карман, не обращая на нее никакого внимания. Министр прикалывает медаль к груди архитектора. Довольная публика разражается аплодисментами. Анна осторожно пробирается сквозь толпу. Слева и справа в стенах поворачиваются большие панели, впуская в зал рой официантов, нагруженных подносами с закусками и фужерами с шампанским. «Эй, что с тобой, замечталась?» Юго подходит к ней сзади, берет за руку и подводит к Жюлье. «Дорогой Рено, это моя жена Анна». Архитектор смотрит на нее и видит симпатичную брюнетку с кукольным личиком, хотя ей, очевидно, уже хорошо за 40. Он, типично с преувеличенной сердечностью, приветствует ее. Юго предлагает выбрать день для совместного ужина, рассказывает об их террасе с прекрасным видом, о рыбаке, который поставляет ему великолепных лобстеров. Их можно будет пожарить на гриле. Здесь он затронул слабое место Жюлье. Тот обожает лобстеров на гриле. Архитектор сам в этом признается и добавляет, что у него в погребке есть шассань Монраше. Оно прекрасно сочетается с этим королем морей. Архитектор бросает оживленный взгляд поверх плеча Анны, машет рукой. «Эй, Жиро, иди сюда! Мы тут обсуждаем лобстеров и барбекю!» Анна вздрагивает. Жиро и Алекс рядом, в нескольких шагах от нее. Они обнимают ее, как ни в чем не бывало, и Анна позволяет поцеловать себя. Вдыхает аромат Алекс. Эти духи она подарила ей на последний день рождения. Все это требует нечеловеческих усилий, но она держится, так как понимает. Ее будущее отчасти зависит от того, что происходит здесь и сейчас. Юго не может упустить такой прекрасный случай и бросается в атаку. «О, так давайте поужинаем все вместе!» Анна и Алекс украдкой переглядываются. Анна сдается первой, делает вид, что ищет кого-то в зале, а потом переключается на поднос с канапе, который кто-то просунул в их тесный кружок. «Опа, вот это да! Здрасте!» — говорит официантка. Анна не реагирует, и официантка продолжает. «Эй, есть кто живой? Это ж я!» Анне требуется некоторое время, чтобы узнать Розалинду, совсем не похожую на ту, которую она подобрала, когда ехала в изолятор к Лео. В темном, хорошо сшитом костюме, какие носят все официантки в зале, она вполне могла бы сойти за гостью, если бы не вульгарная манера говорить. У Анны кровь застывает в жилах. Она поворачивается к Алекс, но та увлеченно слушает Джулье, который рассыпается в комплиментах по поводу последних новшеств в отеле. И тогда она жестом велит Розалинде убираться. Здесь они не знакомы. Никто не должен заподозрить какую-либо связь между ними. Розалинда сразу все понимает. Она не удивлена и почти не разочарована. Она смотрит на Анну, которая паникует, оказавшись в ловушке, и почти готова пожалеть ее. Но официантку охватывает презрение, и она удаляется со своим подносом. Юго и Жаро отходят вместе с Жюлье к депутату. Алекс приближается к все еще застывшей Анне, сочувствующей улыбкой. Говорит, что сожалеет о случившемся. Она хотела бы помочь, но, надо понимать, она должна была защитить своего ребенка. Любая мать сделала бы так же, правда? Она очень надеется, что Лео справится с этими неприятностями. Не он первый совершает ошибки молодости, а уж они с Анной, конечно, выдержат это испытание. В конце концов, настоящие подруги так и поступают, забывают плохие воспоминания и сохраняют только лучшие. В марте, в преддверии перехода в старшие классы, Анна Лакур просит о встрече с консультантом по профориентации. Консультант удивлен. Эта девочка не хотела никаких консультаций, хотя классный руководитель, школьные смотрители и медсестра не раз просили поговорить с ней. Школьные смотрители — сотрудники, отвечающие за соблюдение правил внутреннего распорядка учебного заведения. Их беспокоили ее одиночество, бледность, постоянная зевота, следы на запястьях и манера сидеть на корточках в углу двора на переменах. Родителей вызвали в школу, и они пришли, не понимая, что директору от них понадобилось. Оценки у Анны были хорошие, в классе от нее не было никаких проблем. Но потом они вдруг поняли. Их подозревают в жестоком обращении с дочерью. Отец был возмущен тем, что о нем могли подумать такое. У него есть принципы. Имя им — трудолюбие и честность. Он любит дочь, несмотря на ее угрюмый и боязливый нрав. Но следовать новой моде, возводя ребенка в ранг короля, он точно не станет. Целуйте своих детишек на каждом шагу, носитесь с ними, дуйте на каждую царапину. Нет. Так их к жизни не подготовишь. Жизнь бывает тяжелой. Может, не для господина директора, но для таких, как они. Да, жизнь та еще негодяйка, обещаний не держит. Да, он несколько раз отлупил Анну, когда она была еще ребенком. А какой отец такого не делал? Директор извинился и пришел к выводу, что у Анны просто переходный возраст. В конце концов, он постоянно видит детей с бунтарским или странным поведением. Хотя привычка прятаться по углам, как испуганный зверек, это что-то новое. Но, по крайней мере, Анна не забросила учебу и старается изо всех сил. У консультанта Анна спросила, как происходит зачисление в старшие классы и сможет ли она сменить школу. Консультант объяснил, что учеников, как правило, распределяют в школу поближе к дому, чтобы не приходилось далеко ездить. Поэтому она, если только не станет изучать редкий язык, останется в этой же школе. Анна вежливо поблагодарила его. Позже, когда пришло время заполнять анкету, она поставила галочку напротив графы «Третий язык — русский» и впервые подделала подпись родителей. А затем еще раз, на бланке, который прислали из школьной администрации. Это было не так-то просто, мать подписывалась жуткими каракулями, отражавшими ее закомплексованную и покорную личность. Анна упражнялась, повторяя их, но даже если выйдет не очень похоже, кому до этого будет дело? В начале июня она получила подтверждение. Ее отправят в лицей, который находится за 25 километров от дома. Ей пришлось очень постараться, чтобы скрыть свои чувства по этому поводу. А вот отец был в ярости. «Русский? За 25 километров? Где они возьмут деньги на дорогу? И все это ради языка, на котором никто не говорит? Или Анна собралась в Чернобыль, чтобы проверить, как там дела на атомной станции, которая недавно взорвалась?» Из урагана слов Анна узнает о положении дел в семье. Их лавка на грани банкротства. Упоминаются судебные приставы, долги и ненасытные банкиры. Они всегда были бедны, но теперь, кричит отец, им грозит нищета и ударяет в стену кулаками. Он заявляет, что Анне придется работать летом, чтобы покрыть дополнительные расходы. Он просматривает объявления, говорит с поставщиками и покупателями. Но по закону нанимать на работу 15-летнюю девочку нельзя, хотя Анна готова чистить канализацию, если это поможет сбежать от змея. В конце концов, отец находит ей работу — продавщицей мороженого в торговом центре. Анна приходит туда в одну из июльских суббот. Ее встречает молодая женщина лет 25-30 по имени Сандрин. Она окидывает Анну равнодушным взглядом, вручает ей блузку и бейсболку, по цветам и наличию звезд, напоминающие американский флаг, перечисляет инструкции. Волосы убрать назад, никаких колец и браслетов, улыбаться, говорить «здравствуйте», «до свидания» и «спасибо». И показывает, как накладывать мороженое, чтобы его казалось больше. Она вдруг умолкает и обхватывает лицо Анны руками. «Детка, ты слишком бледная, как вампир. Будешь отпугивать покупателей». Она отводит ее в подсобку, достает из сумочки тушь, тональный крем, помаду и подводку для глаз. Усаживает на табурет и берется за дело. Закончив, протягивает Анне зеркало. «Ну вот, теперь ты хоть на что-то похожа». Анна Лакур и правда ни на что не похожа. И это вполне объяснимо. Но эта девушка с голубыми веками, ресницами, как у оленёнка, и в красной бейсболке — выглядит как героиня американских фильмов, которые учительница английского языка показывала им в этом году. Она великолепная и живая, в отличие от Анны, которая давно мертва внутри. «Ты работать собираешься?» — ворчит Сандрин. «Народу полно!» Анна осторожно выходит из подсобки. Стоя за прилавком, обслуживает своих первых клиентов. Улыбка, здравствуйте, до свидания, спасибо, улыбка, здравствуйте, до свидания, спасибо. Оказывается, люди приветливы, дети веселы, а молодые люди относятся к ней с уважением. Будто открылась дверь в другой мир. Но настороженная Анна не спешит в него входить. Сначала нужно приручить ту часть себя, о существовании которой она и не догадывалась. Сандрин учит ее всяким хитростям. Как выщипывать брови, добиваясь элегантной линии? Как пользоваться подводкой, чтобы подчеркнуть глаза? Она уговаривает ее сделать длинную, немного небрежную челку, которая будет акцентировать мягкие черты лица. Каждое утро в 11, когда Анна надевает форму и глядит в зеркало на свое отражение, ей кажется, что в ее сердце вспыхивает молния. Электрический разряд оживляет то, что она считала утраченным. Но по вечерам, когда, умывшись и сложив форму, она возвращается домой, где мать подсчитывает выручку, а отец угрюм и устал, все это кажется ей хрупким миражом. Настоящее прозрение наступает 3 недели спустя. Лавка с мороженым расположена под главным стеклянным куполом торгового центра, рядом с зоной отдыха. На скамейках там часто собирается молодежь, курит, убивая время. Сегодня четверг, у Анны только что закончился перерыв. Она старательно наполняет емкости мороженым, вытирает края, проверяет температуру. Потом поднимает голову и видит его всего в нескольких метрах. Он сидит, будто прилипнув к девушке в кожаной куртке. А его постоянная свита направляется к прилавку. Он кричит им вслед. «Мне фисташковое с шоколадом и взбитыми сливками!» Анна перестает дышать, но ее тело продолжает двигаться. Губы шевелятся, произносит слова «Здравствуйте, что для вас?». Пальцы сжимают ложку для мороженого, плечи сгибаются, рука вытягивается, она формирует шоколадно-зелёные шарики, покрывает их взбитыми сливками. Ощущение смертельной опасности возвращается и разрастается в ее груди. «Что-то еще?» Она протягивает им рожок с мороженым, готовясь услышать крики «Смотрите, это же засыха!». Она думает о последних неделях, о вкусе новой жизни, о шутках Сандрин, о ритуале, который она даже полюбила. Улыбка, здравствуйте, до свидания, спасибо. Потому что каждый раз в ответ она тоже получает улыбку и слышит «До свидания, мадмуазель! Хорошего дня, мадмуазель!». Она думает. Вот он, конец. Ее переполняет бесконечная грусть. Да, это конец. Они все уничтожат своими насмешками. И еще они захотят отпраздновать находку. С начала лета им не хватало засыхи. Она так внезапно исчезла. Фьють! Но сегодня, раз уж они ее нашли, они будут ждать ее после работы и отведут в гараж, пропахший страхом, спермой и пивом. «Спасибо», — говорит один из них, оплачивая заказ. И уходит. Он будто не видит ее, Анну с замершим сердцем. Анну, которая не может дышать. Он не видит засыху, как будто это не Анна. Остальные кивают ей на прощание. И все садятся рядом со змеем, пересмеиваются, пихают друг друга, резвятся, как дети. Они ведь и есть дети, пусть и в шкуре палачей. Веселятся в двух шагах от нее, пока змей не встает. «Окей, уходим!» Она слышит его голос, свистящий голос, который вонзается в нее, вырывает внутренности. Змей берет за руку девушку в куртке. Его взгляд скользит по прилавку, по Анне. И все. Он уходит, а с ним и вся компания. И все. Это все. «Эй, Анна!» — трясет ее Сандрин. «Ты что, спишь на ходу?» Они ее не узнали. Анна медленно приходит в себя. «Да что с тобой?» — смеется Сандрин. «Что у тебя с лицом? На тебя снизошла благодать Божья?» «Может быть», — отвечает Анна. Дверь в другой мир только что распахнулась настежь. Как распахивается она для тех, кто умело играет роли и носит маски. Она притормаживает там, где по вторникам и четвергам подбирает Розалинду. В эти дни они бронируют комнату для свиданий в одно и то же время, и Анна успевает вернуться в аптеку до конца рабочего дня, а Розалинда — забрать младших сестер из детского сада. Но сегодня на дороге никого. Анна очень расстроена. После приема в честь архитектора она чувствует себя виноватой, как будто ей мало вины. Жалеет о своей постыдной реакции. Она хотела бы извиниться перед Розалиндой, но та изменила свое расписание, чтобы только с ней не встречаться, уверена Анна. В помещении, где собираются родственники заключенных, она расспрашивает волонтеров, которые, похоже, хорошо знают девушку. Они говорят, что Розалинду не видели и больше не увидят. Ее отца вчера перевели в тюрьму за 150 километров отсюда. Анна и представления не имела, что Розалинда навещала отца. Она не знала, что тот осужден и ожидает перевода. Да она вообще ничего не знала. Она понимает, что выдумала какую-то особую связь между ними. Решила, что важна для Розалинды, потому что снизошла до нее, помогла сократить часть дороги, которую той приходилось идти по жаре. Теперь Анна видит, как глубоко и глупо ошибалась. Розалинда никогда не делилась с ней ничем важным. И тот вечер в музее лишь доказал, что другого отношения Анна не заслуживает. Анна понимает все это в одно мгновение и чувствует растущую пустоту внутри и вокруг себя. Но она берет себя в руки. У нее еще достаточно энергии и силы воли, чтобы пересмотреть свои приоритеты. В очереди посетителей ее белое платье и золотистые босоножки, выбранные специально для этого случая, образуют движущееся пятно света. Проходя сквозь рамку, она улыбается охранникам. Улыбается в коридорах, в зале ожидания, пока ее не вызовут. И только убедившись, что дверь переговорной за ней закрылась, наконец снимает маску, которая так дорого ей обходится. Она падает на стул, пытаясь найти позу, в которой спина не будет так ныть. После той ночи, когда разразилась буря, ей кажется, будто огромный орел впился когтями ей в грудь и, не отпуская, клюет ее легкие. «Мама?» Едва войдя в переговорную, Лео поражается тому, какой подавленной выглядит его мать. «Мама, с тобой все в порядке? Выглядишь как-то странно». Она смотрит на синяки на его руках, на разбитую бровь. «Лео, я должна знать. Я узнала, мне недавно сказали...» Она умолкает. Кто она, чтобы вот так требовать правды? Кто она, чтобы судить? Но Лео настаивает. «Мама, я чувствую, что-то не так. Ты меня пугаешь, говори». И внезапно воспоминания обрушиваются на Анну одно за другим. И она рассказывает о сцене, которую закатил Юго, об оговорах со стороны Тима и Жиро, о своем потрясении и ужасе. Лео не верит своим ушам. «Тим говорит, что я торгую наркотиками?» Его друг лгал, чтобы защитить себя. Но Лео смог с этим смириться и даже нашел объяснение — давление со стороны родителей Тима. «Но это совсем другая история», — бормочет он. Анна чувствует, как он впадает в ярость. Она видит искру, которая предвещает вспышку. И этот яркий свет говорит ей о свирепости, дремлющий в ее сыне. «Чёрт подери!» Он ударяет кулаком по столу. Анна замечает, как напрягается его бицепс, покрытый растяжками. Увидев это, она застывает, вспоминая свой живот и бедра, исчерченные после рождения Лео белёсыми набухшими дорожками, и вновь ощущает абсолютную полноту жизни, которую испытала, когда ей на грудь положили младенца. Эту самую грудь она потом отказывалась давать ему. И ее называли эгоисткой, ведь из-за нее ребенок мог подхватить все болезни на свете. Не позволяла она и мужу лишний раз касаться ее груди, как и других частей тела. Отказывалась принимать позы, которые, кажется, практикуют все. И Юго не раз упрекал ее: что это за жизнь для мужчины? У него же есть потребности, неудовлетворенные желания, он чувствует себя отвергнутым, униженным. И она испытывала бесконечную и постоянную тоску от того, что не может быть тут на высоте, хотя отлично справляется с остальными задачами, от того, что не способна полностью удовлетворить его, и еще от осознания того, что она навсегда останется похожей на город, охваченный смертельной болезнью. И никакая, даже самая сильная любовь не излечит ее и не спасет. Вот почему ощущение полноты жизни могло быть лишь неожиданным и мимолетным. Даже то, которое она испытала после рождения ребенка. 2 или 3 минуты, а потом оно исчезло, сметенная цепочка ассоциаций и образов. Грудь, руки, задница, щелка, спускай штаны, сучка. «Мама, я не дилер. Я покупал траву для Тима, это правда. Он умолял помочь. Этому засранцу самому не хватало смелости. И я ему помогал. Я покажу тебе его сообщение, он почти не шифруется. Просит меня зайти в магазин и взять ему сменный блок для тетради на кольцах. Сама увидишь, как только я получу телефон обратно. Сменный блок, блин. Я брал для себя и для него. That's it. И все с английского. Мам, о чем мы вообще говорим? Всего несколько раз по несколько граммов. Он выдыхает. Фу, сукин сын. «Мама, ты должна мне верить!» «Я тебе верю», — она думает о Жиро. С каким же презрением он относится к ним, если предположил, будто Лео так нужны деньги, что он стал торговать травой? Она думает о Юго, которого приводит в ужас мысль о возможности потерять место в кругу избранных. Лео расхаживает взад и вперед, натыкаясь на стены. «Сукин сын! Сукин сын! Сукин сын!» Анна вспоминает о копилке, которую они завели, когда Лео пошел в среднюю школу. Они договорились класть в нее монетку каждый раз, когда кто-нибудь из них произнесет плохое слово. Это продолжалось несколько месяцев. Потом Юго и Анна обнаружили, что копилка стоит пустой, и выбросили ее. «Чёрт возьми, Тим!» Лео проклинает Тима. Но на самом деле сердится на себя. Разве он не знал, что у этой дружбы есть границы? Разве не он сам виноват в том, что их переступил? Когда они вошли во двор лицея, в ту же секунду стало ясно, что королем будет Тим. Тим был сыном уважаемой персоны. Тим обладал врожденной уверенностью, которая дается в придачу к деньгам, когда они текут рекой. Он всегда был окружен людьми. Все старались ему понравиться, надеялись войти в число избранных, стать подружкой или лучшим другом. И все делали вид, что они друзья с равными правами и обязанностями, хотя отношения выстраивались согласно жесткой, раз и навсегда установленной иерархии. Лео получил место избранного, место лучшего друга, и понимал, что фактически попадает в рабство. И никогда не будет чем-то большим, только рабом, спутником на орбите Солнца. Это место досталось ему, поскольку больше никто не согласился бы оставаться на вторых ролях. Но ему казалось, что все правильно. Он будет Сэмом при Фродо, Робином при Бэтмене. Он позволил Тиму выдавать свое чувство превосходства за щедрость, пользуясь и злоупотребляя деньгами родителей. И если им с Тимом нравилась одна и та же девушка, Лео сразу отступал. Не моргнув и глазом, он выполнял поручения, когда планировались совместные развлечения. Покупал пиво, бронировал доски для серфинга, чистил их перед тем, как вернуть, пока Тим обсуждал с прокатчиком силу ветра. Родители с умилением смотрели на этих двух неразлучников, не желая замечать реального положения дел. Их дети придерживались правил игры, которые придумали они, взрослые. Лео мирился со всем этим, потому что так устроен мир. Мир, в котором каждому отведено место в соответствии с его стартовым положением в обществе. Он понимал это инстинктивно. И еще потому, что все, что он видел с детства, говорило: «Тебе повезло оказаться за одним столом с людьми поважнее тебя». Он знал, что сам с изъяном, из-за родителей матери. Он их почти не видел, но знал, что они из простых. И он с готовностью принял правила игры. Он знал свое место в этих неравных отношениях и в ответ ждал только одного — преданности. Но Тим тут же сдал его, прикрывая свою задницу, при первом же рывке веревки отпустил ее и позволил Лео свалиться в пропасть, стараясь остаться чистеньким. Лео потрясен собственной наивностью. «Сядь», — вздыхает Анна. «Мне звонил твой адвокат». Она знает, что должна потушить пожар, но на самом деле ей хочется вылить в огонь литры бензина, литры страдания, литры ненависти. Выпускные экзамены начались. Прямо сейчас этот ублюдок Тим заполняет экзаменационные листы. Он получит диплом, поступит в бизнес-школу, будет работать с родителями. Все препятствия исчезнут с его пути, и в конце концов он станет владельцем отеля. Его судьба предопределена. Удобно. Никаких сюрпризов. Разве что какая-нибудь авария на гидроцикле или в кабриолете, но это маловероятно. «Жизнь улыбается только богатым», — думает Анна. Для всех остальных она сизифов труд. Мэтр Хамади предполагает, что эксперт приедет в июле. «Я знаю, мам. Никаких проблем не будет. Я оступился, но я не чокнутый. Можешь назвать того, кто никогда не делал глупостей?» Судья назначил психиатрическую экспертизу. Лео придется доказать, что он не склонен к насилию и не опасен. В остальном картина выглядит обнадеживающе. Имя Готье исчезло с транспарантов. Нападение на полицейский участок, затем разрушение пропускного пункта на платной дороге и побивание камнями чучела с лицом президента. Вот что теперь на первых полосах газет. У журналистов теперь новые герои. Митинги пошли на спад. Началась пора отпусков. У студентов — конец учебного года и экзамены. В целом, ничто не должно помешать освобождению Лео. Разве что неблагоприятное заключение эксперта. «Лео, тебе больше нельзя драться. Ты не можешь показаться психиатру со следами побоев. У тебя не должно быть предупреждений или еще каких-либо дисциплинарных взысканий. Ты должен быть тише воды. Мама, я стараюсь, как могу». Он барабанит по столу указательным и средним пальцами. Ногти обгрызены, суставы покраснели и опухли. Анна медленно запускает руку в вырез платья и достает таблетки. «Лео, это большой риск для нас обоих. Они могут вызвать проблемы с дыханием. Хуже того, к ним возникает сильное привыкание. Лео ошеломлен. Его мать принесла таблетки. И, пожалуйста, постарайся, чтобы никто ничего не узнал. Мам, не знаю, что сказать. Я не думал, что ты на это пойдешь. Правда, не думал. Я просто предложил то, что мне тогда пришло в голову, но тут же пожалел об этом. Прости меня, не нужно было. Ты же безумно рисковала. Анна его как будто не слышит. Она смотрит на таблетки, лежащие на столе, так, будто только что очнулась и обнаружила, что она последняя воровка и преступница, бессовестно приступившая клятву ни при каких обстоятельствах не использовать свои знания и свое положение для развращения нравов и поощрения преступных деяний. Сдержавший клятву достоин уважения, нарушивший ее заслуживает порицания коллег и будет покрыт позором. Выдержка из клятвы Галена или клятвы аптекарей, которую во Франции торжественно произносят студенты-фармацевты по окончании учебы, принята по аналогии с клятвой Гиппократа, даваемой врачами. «Но разве это что-то новое в конце-то концов?» — думает она. «Разве она уже не воровала, не лгала, не предавала? Разве ее уже давно не презирают? Разве она не покрыта позором?» Она издает странный звук, что-то среднее между смехом и икотой. «Я сделала то, что должна была», — наконец отвечает она. «Я сделала то, что делает каждая мать, Лео. Я защитила своего ребенка». Выйдя за порог комнаты для свиданий, она вновь обретает уверенную улыбку. Охранники смотрят на эту красивую, гибкую, как кошка, женщину, которая желает им хорошего вечера. Для одних это как глоток свежего воздуха в жарких джунглях. Другие чувствуют себя неуютно. Ее воздушная, спокойная походка заставляет их задуматься о том болоте, в котором проходит их жизнь. О том, что им никуда не деться от этих толстых стен, от напряжения, страха и шума, от вербального и физического насилия, от угроз «мы знаем, где ты живешь, вот увидишь, что мы сделаем с твоей женой, с твоими детьми, с твоей машиной». Никуда не деться от обедов, проглоченных наспех в обществе напарника. От изматывающего, постоянно меняющегося расписания сегодня с 6 утра и до 8 вечера, а завтра дежурить всю ночь, а послезавтра еще что-нибудь. И все это за жалкую зарплату, которая кого-то из них заставит наконец сдаться и сделать глупость. И тогда он окажется по другую сторону решетки. От таких мыслей болото лишь затягивает сильнее. И вот они, нехотя подписавшиеся на эту работу, потому что ничего лучше не подвернулось, с завистью думают. У этой беззаботной и уверенной в себе женщины выбор был. Сев в машину, Анна первым делом звонит Юго. Она не тратит время даже на то, чтобы завести двигатель. Раскаленные сиденья обжигают нежную кожу бедер, но это не важно. Юго должен знать. Его сын не торгует наркотиками. И Лео может это доказать. Жиро придется признать, что Тим ничем не лучше других и вовсе не находится под влиянием их сына. Тим, этот мерзкий маленький лжец, курит косяки по собственному желанию и заставляет Лео покупать ему траву. Сам-то он руки не пачкает, и это у них кажется семейное. Такого Юго не ожидал. Теперь его убежденность дрогнула. Он любит Лео. Да, конечно, он любит своего единственного сына. И когда он слушает жену, ушедшая под воду отцовская любовь выныривает на поверхность, оживает. Теперь он колеблется. Противное чувство. Разговор продлился недолго. Он по-прежнему сидит в большом кожаном кресле премиум-класса с телефоном в руке и пытается привести мысли в порядок. Что бы Анна ни говорила, Лео не ангел. Он избил полицейского, поэтому его держат под стражей. Таково основное обвинение, как подчеркнул Жиро во время их последнего разговора. Юго посещает неприятное чувство, будто Анна подталкивает его к действию, заставляет противостоять Жиро, а через него и Алекс. Жена хочет свести с ними счеты, хочет втянуть его в свою битву ради мести. И он отчетливо видит будущие потери и никакой выгоды. Так поступают женщины. Если затронуто их самолюбие, они не отступаются и отправляют на ринг мужей. Лео задержали не за употребление, не за хранение, не за торговлю наркотиками. судью интересует совсем другое. Так зачем поднимать эту тему? Не лучше ли просто ее закопать? Анна не способна видеть вещи в долгосрочной перспективе, но именно в долгосрочной перспективе поддержка Жиро имеет решающее значение. Не может быть и речи о том, чтобы вступить с ним в конфликт, когда они, Готье, уже так ослаблены. «Нет», — заключает Юго, — «никаких идиотских петушиных боёв». Анна поворачивает ключ зажигания, заводит двигатель и включает кондиционер. В салоне слишком жарко, она задыхается, но решает еще постоять на парковке. Она боится, что именно сегодня Лео обыщут, найдут таблетки, их обоих накажут, все рухнет. Она не сводит глаз со входа в изолятор, как будто оттуда вот-вот выскочит надзиратель и постучит ей в окно. «Мадам, выходите из машины, вы совершили правонарушение». Боль в спине усиливается. Анна думает о матери, которую в детстве затягивали в корсет из кожи и стали. И каждый раз, когда они садились за стол, она напоминала об этом дочери. «Выпрямись, если не хочешь оказаться в клетке». Клетка. В окно никто не стучит. Анна решается тронуться с места. Отъезжает от тюрьмы, бросая взгляд то в зеркала заднего вида, то на экран телефона. Но ничего по-прежнему не происходит. Никто не поднял тревогу. И все же она не может перестать беспокоиться. На следующем перекрестке она видит двух женщин. Они держат над головой плакат, на котором огромными буквами написано «Вставай». Она думает о молчании Юго, о начале и конце, о точках невозврата. Думает о тюрьме, о лишениях, об отнятой свободе, о том, как пересекаются, сливаются, растворяются разные представления о человеческих ценностях. И вдруг замечает, что едет медленнее 20 км в час. В аптеку она приезжает с опозданием. Валентин уже ушел. Калин выглядит раздраженной. «У меня были проблемы с машиной. Пришлось вызывать аварийную службу», — лжет Анна. «Я уже начала волноваться», — отвечает провизор. «Пока вас не было, я разбирала пакеты с возвратами, чтобы помочь вам, и откладывала лекарства, которые следует уничтожить. Те, что от мадам Леклерк. У нее там целый склад, вы видели?» Анна останавливает ее. «Мне не нравятся ваши намеки. Что именно вы пытаетесь мне сказать?» «Да ничего», — обижается Калин. «Просто хотела помочь. Я знаю, как вам сейчас приходится». «Ничего ты не знаешь», — думает Анна. «Ничего». Они неподвижно стоят лицом к лицу, и каждая пытается понять другую. «А еще мне нужен выходной в субботу», — продолжает Калин. «Вы довольно поздно об этом предупреждаете, вам так не кажется?» «Я много работала в эти дни, мадам Готье, и очень стараюсь вам помочь. Правильно ли я понимаю, что должна быть вам за это благодарна?» «В любом случае, вы могли бы и помягче быть», — отвечает Калин. «Я прошу выходной, потому что он мне очень нужен, и, честно говоря, я думаю, что заслужила его». «Она видела», — думает Анна. «Она видела, как я взяла лекарство из-под прилавка и сунула в сумку, и собирается извлечь из этого выгоду». «Что ж, берите выходной», — бормочет она. «Спасибо, мадам Готье. Я на вашей стороне, не забывайте». «Не забуду, будьте уверены». Она чувствует, как в горле что-то булькает. Чувствует подступающую тошноту и... ничего. Что-то застревает в горле, мешает ей, душит ее. И она смотрит, как Калин берет сумку и готовится уйти, довольная, как любой, кто контролирует ситуацию. И Анну охватывает яростное желание ударить ее, размазать, уничтожить тварь, которая решила использовать ее, воспользоваться ее несчастьем, давить на нее. Эту тварь, которая хочет подчинить ее себе, унизить. Но от двери доносится перезвон. Динь-дон, динь-дон. И это словно утренний душ. Ледяной душ, который прогоняет накрывшее ее облако ярости. Она улыбается вошедшему. Это их постоянный покупатель. «Добрый день, месье де Вильер. Чем вам сегодня помочь?»